Глава 24. Путь к свободе. В самом центре Санта-Фе, в элитном районе Каньон-Роуд, на третьем этаже шикарного особняка, медленно отъехала крышка игровой капсулы. Руэри Коллинз дождался, пока уляжется биологический гель, который обтекал его тело во время виртуального погружения, после чего вышел из ее электронного нутра. По дому разливался мелодичный звук оповещения и слышались приближающиеся шаги. В комнату заглянули служанки и после разрешающего жеста увлекли его в ванную комнату. Приняв душ и почувствовав себя человеком, Руэри, распорядившись насчет кофе, прошел в свой кабинет. Размяв ладони, он пододвинул к себе стопку чистых листов и начал рисовать. Удовлетворенно цокая после каждого удачного эскиза, он потерял счет времени и лишь когда воплотил в бумаге все свои идеи, блаженно откинулся на спинку кресла. Закурив кубинскую сигару, он активировал селектор. «Севилья, позовите ко мне начальницу отдела маркетинга». Выслушав эмоциональный ответ секретарши, он удовлетворенно хмыкнул. «Начальники очень коварные создания, а их рабочее время не нормировано. Кстати, а какой сегодня день недели? Неужели и правда выходной? Очень неудобно получается, очень». Габриэла в элегантном вечернем платье и на высоченных шпильках появилась через 30 минут. Но ее приветливая улыбка не скрывала легкий румянец от негодования. «Надеюсь, причина, по которой вы меня вытащили из театра, чем нанесли значительный ущерб моей личной жизни, стоило того». Руэри рассмеялся. «Марк прививает вам любовь к опере? Он пытается быть галантным кавалером и изыскивает возможности, где я могу блеснуть нарядами. Хотя, если честно, я бы с удовольствием скинула эти кружева и облачилась в ваш халат. Что тебя удерживает от этого достойного поступка? Не хочется будоражить старое. Пока мы не погрязли в воспоминаниях, может, объясните причину срочного вызова?» «Причина вот в этом». Он пододвинул к женщине стопку эскизов. Внимательно пересмотрев их, она удивленно посмотрела на Руэри. «Линейка повседневной молодежной одежды, где предметы различных стилей компонуют новое направление. Виртуальная реальность в реальной жизни. Я рад, что однажды доверил ответственный отдел студентке с кучей творческих тараканов в голове. Наше новое предприятие загружено лишь наполовину. Вот они пусть и воплотят мои виртуальные идеи в реальных изделиях». «Руэри, ты гений. Молодежь, одеваясь в стильные вещи, которые будут подчеркивать их независимость, запомнит производителя и, повзрослев, перейдет уже к его серьезным моделям. Ты умница! Кстати, Марк тебе это говорил?» «Ты никак ревнуешь! Он много чего говорил. Но сейчас важна твоя идея. Я забираю эскизы и несусь к дизайнерам. Пусть потрудятся». «Сегодня же выходной! Но тебя-то это не остановило?» Собрав рисунки, она заторопилась на выход. Глаза женщины возбужденно блестели. И в них читалось нетерпение все воплотить в изделие прямо сегодня. «Позвоню, как выйдут первые образцы. Все, я побежала». Дверь хлопнула, а по лестнице застучали дробью ее каблуки. «Беги, а я пока еще кое-какие вопросы улажу». Взяв смартфон и отыскав нужного абонента, он активировал вызов. Трубка долго не отвечала, но, наконец, недовольно скрипнув, разразилась могучим баритоном. «Руэри, если у тебя закончились сигары, то я посоветую тебе меньше курить. В твоем возрасте это вредно. И тебе доброго дня, адмирал Родригес. Как там Куба? Все так же свободолюбиво? Не дождетесь, проклятые янки!» Отсмеявшись, друзья продолжили разговор. «Рот, у меня к тебе серьезный разговор». «Я весь во внимании». «Ты в виртуале сейчас часто бываешь?» «Лишь когда врачи настоятельно рекомендуют пройти лечебные сеансы после того, как проклятые британцы перетопили наши корабли и хозяйничают в Мексиканском заливе, особого желания заходить в эту игру нет». «Твой персонаж все тот же одноногий пират?» «Не пират, а контрабандист». «А какая разница? И те, и другие просто бандиты. Недавно военные корабли США перехватили нефтеналивной танкер из Венесуэлы и для торжества демократии припроводили его в свой порт. Это бандитизм? Это политика, и мне не хотелось бы о ней говорить. А о чем же еще в нашем возрасте осталось разглагольствовать? Ну не о женщинах же. Рулери вздохнул. Не о них. Увы, медицина пока бессильна нам помочь. Речь пойдет о девочке и мальчике из России, которым нужно помочь. Русские? Здесь? Интересный картебалет получается. Рот, не разлюбил ли ты морские приключения? В твоем голосе слышна интрига, которая меня уже заинтересовала. Ну раз тебя, старая мокрая селедка, заинтересовала, тогда слушай. День пролетел незаметно. Мыши и Дэн всецело отдались детским развлечениям. Наверное, впервые за полторы недели в игре они чувствовали себя счастливыми. Дракон Горыныч, подросший уже до пятого уровня, радовал своим прогрессом охотника, уничтожая мир насекомых вокруг себя. Этот питомец, олицетворяющий собой мудрость атлантов, был неиссякаемым источником манны, и Дэн отрабатывал с ним всякие волшебные каверзы, способные слегка потрепать небольшую армию. По крайней мере, внутренний двор особняка олицетворял унылое зрелище, как после какого-нибудь торнадо на берегу Атлантики. Благо, сей бардак держался недолго, и опция «умный дом», а попросту магическая способность особняка к самовосстановлению, убирали эту разруху, а розовая аллея, уничтоженная под корень, вновь радовала глаз. Когда Руэри подошел к детям, они усердно кого-то искали в траве, и, судя по шевелящимся травинкам, кто-то настойчиво от них прятался. Настойчивость мыши возымела успех, после чего она, победно крикнув, попыталась схватить Горыныча. Хитрый моб, сложив крылья и извиваясь всем телом, выскользнул из ее рук. Решив, что цветочная полянка небезопасна для него, он вырвался на простор двора. Забег его длился ровно до того места, где стоял ботинок Руэри. Озадаченный неожиданным препятствием, он растопырил крылья и выпустил в него тонкую струйку пламя, отчего шнурки хозяина особняка вспыхнули. Озадаченный нападением и пожаром на экипировке, Руэри прыгнул в бассейн, чтобы затушить огонь. Когда он повернулся к борту, чтобы вылезти, по нему победно прошествовал Горыныч. Руэри озадаченно покачал головой. «А ты что за зверь?» Подбежавший Дэн спрятал питомца в виртуальную ячейку. «Это Горыныч, мой питомец». «Откуда он появился?» Маша, комфортно разместившись в кресле-качалке, со смехом прокомментировала. «А он драконье яйцо высидел, а из него дракончик вылупился». Руэри восторженно прошептал. «Это дракон мудрости?» Девочка рассмеялась. «Ага, только маленький и глупый пока, но он быстро растет, особенно на ваших экзотических бабочках». «Он съел моих парнасиусов?» «Не всех, половина сбежала». «Значит, вы себе еще неприятности приобрели?» Дэн безразлично пожал плечами. «Одними больше, одними меньше. А помощь от него большая. Он хоть и маленький, но имеет божественный приток манны, который может со мной делиться, судя по злодеям, которые за нами охотятся. Силы на это брошены большие. Ну что же, вам виднее. Давайте поговорим о вашем дальнейшем пути. Минут через 30 один мой хороший торговый партнер отбывает через портал в Филадельфию. Я уговорил его взять вас с собой, представив моими коммивояжерами. С собой я вам дам карту подземелий в крепости города Сан-Агастина, где качаются с невысокими уровнями игроки. Там целая цепь лабиринтов, в которых есть одно подземелье с континентальным портом на Кубу, которое по политическим соображениям было заморожено. Корпорация пробила разрешение у Сената на снятие эмбарго на ряд стран в виртуальном мире, так что оно вновь включено в игровую механику. Активизируйте вход в него кодом доступа, который я вам дам. Пройдя его, я, конечно, на это надеюсь, откроется портал на Кубу, где на портовой окраине гавани таверне «Роза ветров» найдете капитана Барракуду. Он вам поможет пересечь океан и добраться до Северного моря. Дэн задумчиво теребил полы куртки. «А зачем такие сложности? Не проще ли через залив доплыть на корабле и добраться до Кубы морским путем? К сожалению, непросто. Этого вам не позволят сделать стражи границы. На Кубу наложен запрет на вход туда несовершеннолетних игроков, потому что она считается притоном пиратов, и пройти туда можно только по номеру социальной карты. Тем более, вы личности публичные. Ролики о ваших успехах ходят по всему интернету. А как всегда, в таких случаях бывает, есть те, кому это не нравится. К тому же вы перешли дорогу серьезным силам. В ряде стран произведены аресты подозреваемых в государственных преступлениях, а терроризм – это уже серьезно. Потому продвигаться нужно максимально скрытно. И первоочередная задача – это незаметно прибыть во Флориду и покинуть континент. Маша, которая и не знала, что вокруг их крутятся такие страсти, удивленно открыла рот. «Но как же нам быть незаметными, если все так подробно освещается, а нас все знают по образу и нику?» «Вот для этого существует вторая часть плана. Я вас изменю до неузнаваемости». Уши Маши налились кровью от негодования. «Не надо меня менять! Я и так красивая!» Руэри искренне рассмеялся. «Ну, пока ты только привлекательная, а красоту творит время. Задумайтесь, вы же находитесь в магическом мире, в котором не обязательно фигурально менять что-то, чтобы это изменить. Для этого достаточно наложить иллюзию». Дэн восхищенно выдохнул. «Вы имеете высшую степень магистра?» «Да, иллюзия красоты – это моя специальность, которой я неплохо владею и в реале. Здесь, конечно, возможностей побольше, потому мы ими будем пользоваться. Держите эти свитки, они иллюзорно изменят вас, и вы более-менее спокойно доберетесь до Кубы. Так, время поджимает, меняйте имидж и вперед приключениям». После того, как над Машей и Даниилом улеглось магическое облако, на свет появились два подростка в облачении американцев из времен Великой депрессии. Дэн в широких штанах, замшевой куртке и кепке, надвинутой на глаза. Мыша в глухом льняном платье сиреневого цвета, в высоких ботинках со шнуровкой и шляпке с простенькой брошкой. Оглядев себя в зеркало, девочка прыснула в кулак. «Я похожа на уборщицу из приюта! У нее такой же халат был! А ты, Дэн, в точь-в-точь, как дворовый хулиган!» Мужчина удовлетворенно хмыкнул. «Очень неплохо получилось. В глаза не бросаетесь и выглядите прилично. А теперь пойдемте к портальному камню. Не будем заставлять ждать человека». Переход в Филадельфию прошел буднично. Войдя в портальное марево, они появились на центральной площади Майами. Жизнь в припортовом городе била ключом, а от разношерстных игроков рябило в глазах. Казалось, злой гений собрал в одном месте аборигенов до Колумбовой Америки, испанских завоевателей, первых переселенцев, ковбоев Дикого Запада и всевозможных моряков, щеголявших по городу в корабельных робах. На вновь прибывших никто не обратил внимания, и дети, подивившись такой суете, отправились по городу. Дэн не пропускал ни одной магической лавки и везде что-нибудь приобретал. Благо, виртуальное хранилище у него было необъемным. Мыша тоже от него не отставала, и в оружейной лавке приобрела два абордажных палаша, столь полюбившихся ей в начале игры, когда они еще качались в песочнице. На немой вопрос продавца, зачем ей нужно такое чудо, мыша, с толком проверив баланс у оружия, крутанула два смертоносных пропеллера. После этого, наивно хлопая ресницами, заявила очумевшему продавцу, что хоть палаши и не ахти какие крутые, но для скромной и слабой девушки это то, что надо. Скромность мыши возымела последствия, и хозяин лавки с ником «Неудержимый» в качестве презента подарил воительнице ножны для палашей, которые имели свойства хамелеона и сливались с платьем. Конечно, если внимательно приглядываться, их можно было различить. Но кто будет разглядывать невзрачную девушку, видом сошедшую с изображений 30-х годов прошлого века? Совершив променад по торговым точкам Майами, они вернулись на портальную площадь и, активировав локальный свиток, переместились в Сан-Агастин. Не задерживаясь на площади, они двинулись к месту данжа возле форта Кастилья де Сан-Маркос, они столкнулись с таким количеством игроков, что Маша засомневалась, попадут ли они туда сегодня. Вопрос о входе в катакомбы разрешился быстро. Оказывается, это многоуровневое место раскачки игроков. Есть около 30 подземелий с различными уровнями сложности. Половина из всей этой массы народа оказалась продавцами и скупщиками нехитрых трофеев, которые игроки, чтобы не тащиться с ними в город, продавали барыгам. Те, в свою очередь, передавали вещи своим доверенным людям, которые продавали их среди новичков. Мыши и Дэн, настраивая параметры визуального отображения их уровней, сошлись на том, что 15-й – то, что надо. После чего прошвырнулись по стихийной барахолке, прикупая всякую мелочь и внимательно вычленяя из разговоров нужную информацию. Из них они поняли, что это самое популярное место раскачки игроков, а уровни сложности варьируются от 10-го до бесконечности. Порадовало, что очередности для входа в катакомбы тут нет. Группы и одиночки могут беспрепятственно входить в подземелье, а уже там выбирать уровни сложности, исходя из своих возможностей. Общие коридоры локации считаются условно безопасными, и игроки могут там встречаться. Даже есть места отдыха с личными комнатами, стилизованными под каменные ниши для тех, кому срочно потребовалось выйти в реал. Проанализировав информацию, дети сошлись в мнении, что админ и разработчики этой локации хорошо потрудились, выдав удобную, хорошо продуманную систему для игры. А судя по количеству народа, игроки оценили их старания. Уже на выходе из торговой зоны внимание Маши привлекла девочка в национальном индейском одеянии, которая, разложив перед собой недорогую бижутерию с различными статусами, ловко играла с пламенем, устроив настоящее шоу. Огонь в ее руках принимал причудливые формы и, отпущенный на свободу, плыл то пылающим сердечком, то какой-нибудь очаровательной зверюшкой. Маша вместе с несколькими зеваками подивилась навыкам юной волшебницы и приценилась к разложенному товару. Ничего заслуживающего ее внимания она не обнаружила и, вздохнув, собиралась отойти, когда хозяйка с ником «Лебединое перышко» запустила в Машу маленькую огненную птичку, которая, пролетев перед ее носом, растаяла в воздухе. «Вы ищете что-нибудь особенное? А что-нибудь прикольное есть?» Девочка нарисовала пламенем вопросительный знак. «Интересное по свойствам?» «Ага. Чего у других нет?» «Есть и такое. Правда, не моя работа, но штука интересная». Покопавшись в сумке, она достала неброский зеленый кристалл и протянула Маше. Покрутив его, она вчиталась в статусы изделия и удивленно посмотрела на девочку. «Кристалл возрождения на 5 раз? А как он работает?» «Выбираешь место, где хочешь возрождать свою тушку, и 5 раз будешь после смерти появляться там, а не на месте привязки персонажа». «А, прикольно! И сколько такая штука стоит?» Лебединое перышко вздохнуло. 1 полновесный золотой. «Ого! Нехило стоит! Зато вещь редкая и полезная!» Дэн, внимательно слушавший девочек, шепнул мыши. «Бери. Обилка действительно редкая. Не знаю для чего, но чувствую, что она нам пригодится». Мысленно согласившись с другом, девочка открыла торг и приобрела кристалл возрождения. Осмотревшись и не найдя больше ничего интересного, она направилась к входу номер 4. Там начинался лабиринт проходов, по которым им нужно добраться до скрытой локации. Внутри катакомбы напоминали оживленную улицу, по которой в одиночку и группами двигались игроки. Смешавшись с толпой, Мыша и Дэн углубились в подземелье. Здесь уже не было освещения от факелов, размещенных на стенах, и Дэну пришлось использовать магический светильник. Но даже несмотря на удаленность от входа, игроки продолжали встречаться. Чуть заплутав в лабиринтах коридоров, дети свернули в какой-то отворот и нос к носу столкнулись с игроком «Терминатор 324» 47 уровня, который огромным мечом шинковал крысиную стаю. Выйдя из зоны агрессии мобов, игрок, лязгая доспехом, подошел к непрошенным гостям. «Дети, вам чего здесь надо?» Маша, открыв рот, смотрела на воина, на котором было нахлобучено столько железа, что он больше походил на творение безумного сварщика-авангардиста. Тряхнув головой, она, все еще находясь под впечатлением от дизайнерской экипировки терминатора, промямлила. «Да мы запутались чуть-чуть. Извините, если распугали вашу живность». Парень беспечно махнул рукой. «Да куда они денутся с подводной лодки? Сейчас передохну и снова пойду фарш шинковать. Но пока, раз вы зашли в гости, составьте мне компанию и отобедайте со мной». Дэн на слова парня лишь хмыкнул. «Да уже вроде как и ужин прошел». «Да ну!» Терминатор застыл, копаясь в интерфейсе. И, видно, посмотрев время, удивленно присвистнул. «Ого! И точно! Уже вечер! Но тогда это будет поздний ужин». Покопавшись в сумке, он вытащил полбуханки хлеба. Озадаченно ее осмотрев, он удрученно развел руками. «Чем богат?» Маша поспешно замахала руками. «Да не переживайте вы так. Мы не голодны. Мы в игру недавно зашли, так что шкала сытости еще полная. А вам точно нужно подкрепиться, чтобы сил хватило монстров добить». С этими словами она достала из виртуальной ячейки свои дежурные продуктовые запасы, которыми на ход ноги периодически подкрепляла силы воительницы. Поздний ужин, а точнее ночной перекус под непринужденную беседу, получился отменным. Попрощавшись с терминатором и пожелав ему ратных подвигов, Мыша и Дэн двинулись искать свою цель. У парня они узнали, что народа в этой стране немного, так как особо ценных трофеев в местных подземельях не добыть. Он выбрал эту локацию, чтобы без риска уйти на перерождение, добить до 50 уровня, с которым его уже примут в клан. Вначале они качались с другом, но тому срочно понадобилось выйти в реал. Он одолжил у него до утра статусный меч и продолжил кач в одиночку. Парнишка оказался общительным и смешил детей историями из своей реальной жизни. Во многом этому способствовала Маша, присутствие которой слегка будоражило парнишку. Конечно, присутствие Дэна его чуть огорчало, но он вел себя корректно и пытался завоевать сердце девочки знаками внимания и комплиментами. На этот раз они нашли нужный проход к замороженному подземелью, а когда попытались активировать код доступа, слегка озадачились. Система выдала сообщение, что эту локацию можно пройти лишь группой, минимальный состав которой – 3 человека. Посовещавшись, они приняли решение привлечь для этого терминатора. Вызвонив его в чате, Дэн объяснил парню, что они обнаружили локацию, которую еще никто не проходил. Если его прельщает перспектива быть первопроходцем данжа, быть внесенных в список игровых легенд и поиметь все крутые плюшки от первого прохождения, то они его ждут возле локации. Видно, список перечисленных подарков настолько затронул тонкие струны игровой души парня, что через 10 минут, гремя как паровоз металлическими сочленениями, он уже был возле них. Глаза его возбужденно горели, а он, переведя дух, проскрипел пересохшим горлом. «Где данж?» Маша указала на активированное марево. «Там система всякие условия ставит. Поможешь разобраться?» Парень удовлетворенно потер руки. «А то!» Минут 10 он общался с системой, что-то настраивая у себя в интерфейсе. Потом объявил, что все настройки завязаны на его персонаж, а потому Мыше и Дэну нужно вступить во временную группу, которую он создает. Все трофеи будут разделены поровну. Ну а подарок от админа – это уже личные плюшки. После вступления в группу у них в интерфейсе появится кнопка выхода из нее. И если они будут не согласны с его действиями, то могут моментально ее покинуть. Так как он выше уровнем и лучше заточен под бой, то будет танком прошибать проход, а Мыша по мере возможности подчищать за ним. Дэн же, как маг, будет подлечивать его и девочку, а также контролировать периметр, помогая своими способностями друида сдерживать монстров. Еще раз все обговорив, они вступили в подземелье. Дэн зажег магические светильники, которые двигались над их группой возле потолка. Коридор из кирпичной кладки, весь поросший склизкими лишайниками, и свисающими с потолка сетками из паутины навеивал удручающее настроение. Вся их хандра пропала вместе с цокающими коготками крыс, которые лавиной вылетели из-за поворота и облепили терминатора. Грозно рыча и ругаясь, он приступил к ликвидации угрозы своим огромным мечом, пробивая просеку в серой массе. Глядя на старания их лидера, мыша и Дэн обменялись одобрительными кивками. Девочка, чтобы их танк не срисовал ее возможности, молниеносными росчерками подчищала выживших монстров, а Дэн терновыми колючками сдерживал натиск крыс с боков, чтобы терминатору работалось комфортней. Уже полчаса они пробиваются через различных мобов, чей вид заставляет усомниться в здравом рассудке разработчиков, которые их прорисовывали для игры. По мере повышения уровня опасности становилось ясно, что конечная цель уже близка. Зачистив очередной бред художников в виде прыгающих осьминогов с огромными зубастыми пастями и щупальцами, утыканными ядовитыми шипами, они приблизились к конечной цели – логову босса. Финальный монстр впечатлил даже невозмутимую Машу. Саблезубый лев, покрытый хитиновым панцирем вместо гривы, имел сотни извивающихся змей, одним своим шипением наводя ужас. Ко всей этой красоте прилагался 200-й уровень и рев первобытного зверя, парализующий на 5 секунд. Терминатор нервно сглотнул и с неуверенностью посмотрел в сторону зверя. «Может, продадим эту локацию? Против такого уровня нам не потянуть. Здесь сильный клан нужен, с хорошими бойцами». Маша укоризненно посмотрела на парня. «И ты даже не попробуешь его завалить?» Он взглянул в ее глаза, в которых играла смешинка, и тяжело вздохнул. «Попробовать-то мы попробуем, только вряд ли из этого чего выйдет. В общем-то, проблема не в этом. Если он вынесет меня на перерождение, то вы и минуты не продержитесь против него. У меня привязка к камню возрождения, который находится в городе, а пока я сюда доберусь, будет уже поздно». Маша сделала умильное личико и хлопнула пару раз ресницами. «Терминатор! Ты же весь такой железный! Как же он тебя убьет?» Парень, боясь встретиться взглядом с Машей, опять тяжело вздохнул. «Ну, мы, конечно, попробуем. Мы же не сразу уйдем?» «Да-да, только один разок и сразу на выход!» В чате она быстренько настрочила. «Данька, погуляй чуть в стороне. Клиент уже почти созрел. Он только тебя стесняется». Прочитав сообщение, Дэн хмыкнул и, беспечно насвистывая какую-то мелодию, пошел вдоль прохода, внимательно разглядывая склизкие лишайники. Маша взяла руку мальчишки и сжала ее своими ладонями. «Знаешь, Ой, а как тебя в реале зовут? Меня Маша?» Парень, чуть поерзав, пробубнил. «Кристиан, значит, Кристи, можно я тебя так буду называть?» Парень в очередной раз вздохнул. «Называй». «Так вот, Кристи, у нас есть одна хитрая обилка на 5 перерождений. То есть, если эта зверюга тебя и достанет, то ты возродишься прямо здесь, и все твои статусы будут 100%. Так как наша группа в моем с Дэном лице еще жива, то монстр останется с тем уроном, который ты ему нанесешь. То есть ты 5 раз можешь восстанавливать здоровье, а монстра нет». Кристиан удивленно посмотрел на девочку. «Я слышал о кристаллах возрождения, но даже в руках ни разу не держал. Они же ведь дорогие». Мыша притворно вздохнула. «Ведь ты же для нас стараешься. А так, если у нас все получится, ты как лидер нашей группы станешь игровой легендой. Ну, и за нас-то не забудешь замолвить словечко лидерам кланов?» «Да я с ними и не знаком». «Когда станешь легендой, они тебя на руках носить будут». «Так уж и на руках». «Конечно, это же такой престиж клану, если они свою игровую легенду иметь будут». Воодушевленный Кристиан поднялся с камня и расправил плечи. «Да и правда, катись оно все к черту. Такой шанс один раз в жизни выпадает. Практически джекпот. Во-во, а я что говорю? Сейчас у Дэна возьмем кристалл, ты его настроишь на себя и завалим эту драную кошку». Дэн, отдав кристалл и посмотрев, как Кристиан выбрав удобную площадку вне зоны агрессии моба, настраивает место респауна, подошел к мыши. «Уговорила все же?» «Ага, я же придворная фрейлина. У меня обольщение на пятерочке стоит». «Не жалко его. Парень-то вроде нормальный». Лицо девочки стало серьезным, и она, взглянув в глаза друга, проговорила. «Потому что парень мне понравился, я это и делаю. Нам никак нельзя светиться в этом данже, потому босса должен вынести он, а соответственно и все плюшки должны достаться ему. По-любому мы не дадим, чтобы его обнулили, но помогать нужно скрытно. Кристи должен уверовать, что он победит босса. Он должен почувствовать себя лидером, способным на поступки. Это пригодится ему и в игре, и в реале. У тебя есть план?» «Да, с ним будем работать, как с амазонками Фафнира выносили. Он лидер, танкует моба. Мы за ним подчищаем, лечим, оберегаем. Но все это должно быть на грани фола, чтобы он не заподозрил помощь. Если он почувствует, что его ведут, у него пропадет азарт, после чего все наши потуги будут фейком. Понял, мышонок? Отрабатываем скрытного спонсора». Настроив параметры кристалла, к ним подошел Кристиан. Лицо его излучало воодушевление, а плечи расправились. «Все, я готов побиться за место под солнцем». Дэн хлопнул парня по плечу. «Не дрейф, у нас все получится. У меня куча эликов на здоровье, да и сами мы кое-что можем. Давай сразу и начнем шоу, где главным шоуменом будешь ты». Кристи обнажил меч и, недобро посмотрев в сторону босса, процедил сквозь зубы. «Ты, убогое творение, стала на моем пути. Ну что же, у меня нет выбора, а потому молись своим виртуальным богам о пощаде». Третий раз Кристиан сидел на камне Возрождения. Третий раз мыши и Дэн воодушевляли парня на ратные подвиги. Вынести монстра 200 уровня оказалась еще та задачка. Кристи удрученно качал головой. «У меня за каждое перерождение снимают по 10 уровней, а все мои параметры снижаются на 5%. Я уже 17 уровня, и система пишет, что после следующей смерти я отправлюсь в Нубятник на штрафную неделю». Маша, хлопнув ресничками, одобряюще улыбнулась парню. «Кристи, ну потерпи еще чуть-чуть, ты уже на 3/4 обнулил босса, а его жизнь в желтой зоне». «Хорошо, мы доделаем начатое. У меня припасено убойное средство. Я на аукционе взял в кредит свиток, который в 10 раз увеличивает силу удара. Правда, обилка только на 1 раз, потому нужно выгадать момент и нанести его». Маша о чем-то задумалась, посмотрела в сторону босса, а на ее губах заиграла недобрая улыбка. «Решающий удар ты должен нанести не по монстру, но...» «Не перебивай, а выслушай до конца. Видишь ту каменную колонну, которая поддерживает свод над логовом монстра? Она здесь не зря стоит. Присмотрись к ее характеристикам. В ней крепости осталось на 30%. Значит, у разработчиков продуман альтернативный вариант, как можно победить монстра. Заманиваешь босса под нее, наносишь решающий удар, и он побежден. Ты, правда, тоже уносишься на перерождение, но победа будет твоей». «Классная идея! Ну я пошел?» «Иди, мой рыцарь, без страха и упрека. Я буду держать за тебя кулачки». Пройти в зону босса он не смог. Я задаченно обернулся к напарникам. «Система пишет, что моя экипировка пришла в негодность, а чтобы продолжить бой, я должен восстановить утраченный элемент снаряжения». Утраченным элементом оказались кольчужные штаны, которые, расползшись по швам, свалились с обескураженного Кристиана. Перед мышей и Дэном стоял воин в стальном шлеме, помятом, но еще крепком панцире, в стальных ботинках и... в белом игровом подгузнике. Уши парня покраснели, и он прикрылся мечом. Маша тактично отвернулась, чтобы не смущать Кристиана, и обратилась к Дэну. «Данька, у тебя остались нубские штаны?» Дэн только руками развел. «Да я все в личной комнате оставил, и так барахла в ячейке полно». «Кристи, а у тебя?» Парень со стоном отрицательно покачал головой. «Проблема. Но мы ее сейчас решим. Что бы вы делали без девушки, у которой даже в маленькой сумочке есть абсолютно все?» С этими словами она извлекла две юбки, которые ей подарил мистер Игла. Кристиан от удивления открыл рот. Это же женские юбки. А на что у меня рукоделие прокачано? Из двух юбок можно сделать одни, очень элегантные, шорты. Надеюсь, система примет их, как штаны. Так, мальчики, не отвлекайте Марью-рукодельницу от прокачки навыка. Через 5 минут пыхтения и злого бурчания она протянула Кристиану шедевр виртуального искусства. Система услужливо выдала подсказку – элегантные розовые шорты с сердечками и стразами по поясу. Имеют статусы «Защита плюс 20», «Ловкость плюс 10», «Скорость плюс 10». Кристи, подивившись убойным статусом, надел экипировку и радостно провозгласил. «Система выдает полный комплект экипировки. Ну-ка, Шак, держись! От парня в розовых шортах ты еще по мордасам никогда не получала. Так, дети, прикройте ушки ладошками, сейчас дядя Терминатор будет ругаться, когда пойдет эту тварь мочить». Бой длился уже 10 минут. Вооруженный убойными шортами, силой и ловкостью, Кристи множил монстра на 0. Жизнь стража портала уже спустилась в красную зону, и моб начал готовить какую-то каверзу напоследок. Когда Кристиан вместе с боссом оказался под колонной, мыша прокричала парню в чат: «Активируй удар!» «Не переживайте, у меня все под контролем!» Из плеча рубанул по подпорке свода, как раз в тот момент, когда монстр сделал свой решающий бросок. Раздался страшный грохот. Колонна пошла по трещинам, а кровля понеслась вниз, погребая босса и героя. Последнее, что он видел, это восторженный взгляд изумрудных глаз девочки, которая, прижав руки к груди, смотрела только на него. Когда пыль уселась, Маша повернулась к Даниилу. «Данька, ты успел до смерти босса из группы выйти?» «Ага, на последней секунде». «Значит, у нас все получилось, а наши имена не будут фигурировать на форуме, как участников группы Терминатора». «Не должны. Тут ничего трогать не будем. Пусть Кристи сам разбирается с трофеями. Кстати, а почему он не возродился? В кристалле же еще одна жизнь осталась». «Дань, он спустился до уровня новичка и возродится теперь в песочнице. Я специально опускала его до уровня нуба, чтобы не было лишних вопросов к нам. А так он посчитает, что мы его бросили и вышли из группы. А потому искать нас не будет. За победу же система ему все восстановит, да еще и плюшками отдарит. Давай, не будем задерживаться тут и пройдем на Кубу. Вон и портал мерцает». Взявшись за руки, они шагнули в мерцающую пелену, которая их поглотила, пронеся по виртуальному пути к острову Свободы. «Ну, здравствуй, Куба!»